Андрей Дышев. «Дикий остров». Детектив. Смена. 1997 год. Номер 4. Глава 1. Гул усилился, тупая боль в ушах стала почти невыносимой. Мне казалось, что чьи-то мягкие, но могучие руки обхватили голову, как теннисный мячик, и начали медленно сдавливать ее. 20-30 секунд я мог еще выдержать, и, взмахнув одновременно обеими ластами, направил свое тело ниже, в плотную тень, какую давал обросший рыжими водорослями и черными мидиями каменный исполин. Моя жертва, не чувствуя опасности, грелась в скудных солнечных лучах, которые с трудом пробивались сквозь толщу воды. Желтые блики плясали по его черной спине, покрытой белыми наростами, похожими на шляпки гвоздей. Я больше не делал никаких движений и просто падал на него медленно и беззвучно. Мой паукообразный дружок ничего не подозревал, вращал своими глазками телекамерами, да лениво подносил ко рту то одну, то другую клешню. За такие прекрасные образцы повар платил по высшему тарифу. И я настолько увлекся охотой на краба, что забыл о коварной глубине. Вода резко похолодела. Я вошел в донный слой и вместе с колючим ознобом и совершенно безумной болью в ушах ощутил страх, который вдруг окатил меня волной. Дыхание уже металось в груди, легкие судорожно сжимались и разжимались, имитируя вдох и выдох, а я все еще скользил вниз. Краб стремительно увеличивался в размерах, напоминая уже темно-зеленый камень, обросший от старости ракушками. Оптический обман сбил меня с толку, и я плохо рассчитал свои силы. Глубина оказалась слишком большой, но в такой близости от цели я уже не мог остановиться и подняться на поверхность. Азарт оказался сильнее страха и здравого смысла. Когда обе мои руки нависли над широким в две ладони панцирем, краб неожиданно подогнул задние лапки, присел и выставил вверх свои огромные клешни. «Ах ты, таракан морской!» — мысленно выругался я. «Ты еще предлагаешь мне подраться?» Я держался уже только на одном усилии воли. Дыхательная трубка давно наполнилась водой, вода просачивалась сквозь крепко сжатые зубы, будто кто-то пытался насосом закачать ее в мой рот, и я чувствовал языком холод и соль. Маска под давлением прижалась к моему лицу с такой силой, будто боялась, что я сниму и выброшу ее здесь, на глубине. Я сделал то, что делал уже не одну сотню раз. Стараясь не попасться в капкан широко раскрытых клешней, средним и указательным пальцами левой руки придавил краба ко дну, а затем перехватил правой, накрыв ладонью панцирь. Внезапно меня словно током ударило. Краем глаза я заметил движущийся левее и глубже продолговатый предмет. Слишком большой для черноморской рыбы. Но от дельфина, которых вокруг было великое множество, он отличался узкой формой и странной манерой движения. Пока я щурил глаза, тень, оставляя за собой пузыри, растворилась среди обросших водорослями камней, а краб, воспользовавшись моим замешательством, вцепился мне в большой палец. Я дернул рукой от боли, с опозданием понимая, что совершил непростительную ошибку, а краб тут же разжал клешню, мягко опустился на дно и бочком рванул в узкую щель под камнем. Я не стал провожать его взглядом, изо всех сил оттолкнулся ногами о дно и взмыл вверх. Два сильных взмаха руками, затем частый перебор ногами, снова руками. Я, как пробка, вылетел на поверхность воды, срывая с лица маску с трубкой, сразу же лег на спину и, не открывая ослепленных солнцем глаз, с хрипом и стоном втянул в себя воздух. Голова гудела, перед глазами плыли красные круги, легкие горели, словно я дышал раскаленным в сауне воздухом. «Что же это было?» — думал я, вспоминая движущуюся над самым дном тень. Может быть, померещилось от кислородного голодания? Я перевернулся, лег на грудь и увидел, что течением меня отнесло от дикого острова довольно далеко. и вечный шум волн, разбивающихся о его отвесные скалы, уже едва доносится до меня. Я поплыл к острову, где осталась моя лодка, делая неторопливые, но сильные гребки, нацеливаясь на каменную арку, похожую на букву «Л». Это творение природы служило мне маяком. Если плыть к острову, ориентируясь на арку, то течение обязательно сдвинет влево, к северному краю дикого острова, к тому единственному месту, где можно выбраться на берег, не рискуя переломать себе руки и ноги. Мешок с крабами немного мешал плыть, тормозил, как плавучий якорь, и я довольно долго боролся с волнами и прибоем, пока, наконец, не выбрался на горячие камни. Остров, собственно, сказано громко. По сути, это всего лишь скала, изрезанная трещинами и промоинами, расщепленная на две части, покрытая белой коркой засохшего птичьего помета, содрогающаяся от грохота накатывающих волн и истошного крика и хохота чаек, которые обосновались здесь всерьез и надолго. Дикий остров стоит в 6 километрах от берега. В пасмурную погоду его трудно увидеть, а в солнечную он напоминает гигантский акулий плавник. Его очень редко посещают люди. Лично я за весь сезон всего лишь дважды встречал здесь туристов, добравшихся сюда на резиновых лодках. Воды на острове, естественно, нет. Жечь костры ночью нельзя, пограничники сразу накроют. Потому и не пользуется остров слишком большой популярностью у любителей экзотики. Мне же приходится плавать сюда едва ли не каждый день. Обязывает договор с рестораном. Пошатываясь, я стащил с себя ласты, кинул их сушиться на солнышке и поднялся по камням выше к тропе, над которой нависали карликовые крымские сосенки с крученными червеобразными стволами. Я не любил это место. Туристы, кем бы они ни были и какой бы любовью к природе ни пылали, все же относились к острову варварски. Консервные банки, бутылки, битое стекло, старую одежду и прочий мусор, который они оставляли здесь, увозить приходилось мне. А вот идиотские надписи о любви к рок-группам на плоском камне мне не удалось отмыть даже скипидаром. Не хочу сказать, что я отношусь к числу рьяных фанатов-экологов или состою в партии зеленых, но к дикому острову, раз уж он волею природы обособлен, отодвинут от человека, у меня отношение особое. Я отошел от туристской стоянки 20 метров в сторону, свободы зашевелились, и когда я заглянул внутрь мешка, уставились на меня своими черными глазками, надувая ртами пузыри. Время летело стремительно. При такой волне я смогу добраться до берега не раньше, чем через 2 часа, а солнце уже перевалило зенит и скатывалось к горизонту. В парусе я должен быть в 6:00. Не минутой позже. Опоздание сразу скажется на моем заработке. В 6 заканчивается перерыв, столики начинают занимать посетители и поступают первые заказы на фирменное блюдо – крабы, фаршированные шампиньонами под винным соусом. Это лакомство идет на расхват, несмотря на то, что маленькая порция стоит 3 бакса, большая – 5. Я же за весь сегодняшний улов вряд ли получу больше $10. Этой ерундой ловлей крабов мне пришлось заняться после того, как окончательно лопнуло мое частное сыскное агентство. Косвенно виноват в этом был Валера Нефедов, мой бывший сослуживец по Афгану, который работает в Москве в ФСБ. Я здорово укрепил его карьеру, когда раскрутил дело о наркотиках, поставляемых из миротворческих частей Таджикистана в цинковых гробах. В благодарность Валера предложил мне неплохую должность в его отделе, но я отказался. Я не умею беспрекословно подчиняться и тем более делать то, что противоречит моим правилам и привычкам. В свою очередь, я попросил у Нефедова содействия в создании частного сыскного агентства. Он нашел деньги, выписал аппаратуру, пробил разрешение на ношение оружия, помог с людьми. Осенью и зимой я здорово раскрутился, апогеем моей деятельности стала история с бывшими проститутками, которых шантажировал некий малоприятный тип. Лет 10 назад он активно пользовал девочку у себя дома, скрытой камерой снимая все подробности досуга, затем долго следил за жрицами любви, составляя на каждую подробное досье, и, наконец, дождался, когда они поставили крест на своей работе, обзавелись безупречными репутациями, квартирами и респектабельными женихами. Приблизительно за неделю до свадьбы этот подлец подкидывал каждой невесте копию видеофильма с короткой запиской, что, мол, премьера фильма состоится на вашей свадьбе. Избежать же маленькой неприятности можно будет в том случае, если вы переправите 10 тысяч долларов по указанному адресу. Угрозы, быки и даже наемные убийцы лишь усугубят ваше положение, потому как несколько видеокопий, разосланные надежным людям из центрального телевидения. Этот тип, конечно, блефовал, и я взял его на довольно дешевую приманку. Полученный гонорар позволил мне еще долгое время безбедно жить, но его не хватало на содержание агентства. Заказов было много, но далеко не все клиенты могли оплатить наши расходы. Мои компаньоны, профессиональные сыскари, терпеливо ждали зарплаты 3 месяца, а потом вежливо откланялись. Их перекупили наши конкуренты. Я свесился с камня, опустил мешок в воду, подержал немного, чтобы мои несчастные пленники освежились и не утратили товарного вида. Леша Малыгин, в отличие от меня, предпочитает ловить крабов у мыса Меганом. Ныряет он классно, на 10 метров опускается без всяких проблем и на 3 минуты задерживает дыхание. Но все равно ему не угнаться за мной. Больше 10 крабов за день он не вытаскивает. Я приглашал его на дикий остров, но Леша ленится грести веслами. «Ждать ли мне Лешу?» — думал я, рассчитывая в уме время. Мы привыкли встречаться у входа в ресторан за 10 минут до его открытия, делиться впечатлениями от охоты и, получив деньги, выпивать стаканчик-другой массандровского портвейна. Я спрыгнул с камня и зашуршал ногами по черному кварцевому песку. Потом остановился, словно налетел на невидимое препятствие. Посмотрел по сторонам. Потом зачем-то наверх, затем снова вокруг себя. Лодки не было. Глава 2. Я обошел место, где лежала лодка, рассматривая собственные следы, отпечатавшиеся на песке. Здесь было сухо, несмотря на то, что прибой разыгрался, и отдельные капли долетали до меня. Значит, волной унести лодку не могло. Оставалось единственное объяснение — чья-то дурацкая шутка, в ответ на которую обязательно следует бить по роже. Я опустил мешок в воду, и, чтобы его не унесло, привязал веревку к увесистому булыжнику. Со свободными руками легче было взобраться на акулий плавник. Кроссовки отлично липли к наждачной поверхности скалы, и я взбежал наверх на четвереньках, как муха по стене. Когда выпрямился, сразу увидел свою лодку, уносимую течением в открытое море. До нее было не меньше 1,5 километров. Прикрывая глаза ладонью от нестерпимо яркого света, отраженного поверхностью моря, я несколько минут всматривался в темную черточку на зеркальной поверхности, покрытой рябью волн. Мне показалось, что оба весла аккуратно сложены на дне лодки. Я же, перед тем, как уйти под воду, оставил их на песке. Трудно передать мое состояние. Хрустнув костяшками пальцев, я еще раз посмотрел на медленно удаляющуюся лодку, как Робинзон на уходящий корабль. Не знаю, шутка ли это, злой умысел или попросту чья-то неосторожность, но беспорядочные ругательства срывались с моих губ неудержимым потоком. Я повернулся в другую сторону, скорее неосознанно, испытывая потребность в любом движении и желание куда-то идти, бежать, крушить, ломать все на своем пути, как вдруг замер, не сводя глаз с маленькой бухты, огражденной грудами каменного мусора, среди которых, словно гейзеры, время от времени взлетали вверх фонтаны брызг. В центре бухты покачивалась на волнах небольшая моторная яхта с белоснежной надстройкой капитанской рубки, увенчанной никелированным шпилем с выцветшим флажком, с кормовой палубой, обведенной веревочной плетенкой, с квадратными окошками кают-компании и сверкающими кругами трюмных иллюминаторов. На носу голубой краской было выведено «Ассоль». Два часа назад, когда я начал ловлю крабов, ее здесь еще не было. Яхта, видимо, подошла к острову со стороны мыса Айфока. Потому я не заметил ее и не услышал гула мотора. Необъяснимый побег лодки можно было увязать только с появлением на острове яхты. Я не видел людей ни на яхте, ни на берегу, не знал, кто они, и понравится ли им моя брань, которую я уже приготовил, но не мог ни остановиться, ни приглушить в себе эмоции. Шутники хреновы, мысленно ругался я, съезжая на заднице по испещренной от ветра и соленых брызг поверхности камня. Сейчас поплывем за лодкой, заведем мотор и пойдем в открытое море. Больше некому было столкнуть ее в воду. Не раздумывая, я прыгнул в воду, вонзился в волны, и меня неприятно обожгло холодом. Перекупался, снова подумал я, выплыл на поверхность и, стараясь побыстрее выйти из воды, начал изо всех сил бороться с волнами. Серая стена медленно проплывала мимо, встревоженная стая чаек взметнулась в воздух, и белые птицы принялись кружить надо мной, горланя дурными голосами. Конечно, я напрасно прыгнул в воду в одежде. Даже на теплом ветру, в мокрой одежде, можно замерзнуть до посинения. Когда я вышел на берег, меня колотила крупная дрожь, а подбородок трясся так сильно, что клацали зубы. Кроссовки издавали какой-то отвратительный чавкающий звук, и при каждом шаге во все стороны плевались водой. Проклиная хозяев яхты с удвоенной силой, потому как и в этом вынужденном купании они тоже были косвенно виноваты, я трусцой бежал по узкой тропе, скользящей между валунов, с каждым мгновением приближаясь к яхте. Я уже видел ее мерно раскачивающуюся никелированную стеньгу, уже слышал, как скрипит якорный трос, отшлифовывая округлые края клюза. Как вдруг нога потеряла опору, соскользнула с камня, и я, потеряв равновесие, полетел на гальку. Я непременно разбил бы себе голову, если бы вовремя не выставил обе руки вперед. Удар был чувствительным. Падать на остроугольные камни — самое неблагодарное занятие. Чертыхнувшись, я подтянул колени и сел, с удивлением глядя на свои руки. Они были не просто оцарапаны. Они были выпачканы липкой, темно-вишневой кровью до локтей. Первая мысль, что я сотворил со своими руками нечто ужасное, мгновенно сменилась другой. Боли нет, ран не видно. Значит, это не моя кровь, а чужая. Я с ужасом отскочил в сторону и поскользнулся на камне, залитом кровью. Затем быстро подошел к воде и стал отмывать руки и кроссовки. Если бы я не был голоден, меня бы обязательно стошнило. Что за гадость? Кого здесь освежевали? Дельфина? Чайку? Вообще-то, чтобы выпустить столько кровищи, надо как минимум 20 чаек распотрошить. «Кирилл», — сказал я сам себе, — «не надо валять дурака. Неужели тебе мало Афгана и Таджикистана, чтобы понять, это не дельфины, не птица? Это часть человека». Его кровь и мозги. Я задрал вверх голову. Можно предположить, что кто-то сорвался с акульего плавника. Судя по жуткому следу, оставленному несчастным, он вряд ли смог встать на ноги и уйти отсюда самостоятельно. Значит, он был не один. Пострадавшего, живого или мертвого, отсюда кто-то унес. По спине прошелся холодок, словно морской ветер насквозь продул мокрую майку. Я снова посмотрел вокруг и уже медленно побрел к яхте, внимательно глядя себе под ноги. Если истекающего кровью человека несли на яхту, то на гальке должен был остаться кровяной след. Должен был, но не остался. А при чем здесь лодка? Ею хотели воспользоваться, чтобы перевести несчастного на берег? Но почему на лодке, а не на яхте, что было бы намного быстрее? Может, у них внезапно закончился бензин? Может быть, разбился именно тот, кто, в отличие от других, умел управлять яхтой? Вопросы сыпались один за другим. Я вышел на маленький пляж, казавшийся серым и холодным от того, что акулий плавник кидал на него огромную тень, и она на глазах увеличивалась, захватывая пока освещенные солнцем камни. Яхта покачивалась напротив меня и по-прежнему казалась безлюдной. Натянутый, как струна, якорный трос удерживал ее носом к берегу. «Есть кто живой!» — крикнул я, но шум прибоя заглушил мои слова. Я стоял, сунув руки в мокрые карманы, и смотрел на яхту. Крик обезумевшей чайки, которая с остервенением пикировала на меня, едва не задевая крыльями лица, бил по нервам, и я почувствовал, как на меня накатывает волна холодного страха. «Пошла вон!» — крикнул я, нагибаясь за галькой размером с кулак, чтобы запустить ею в птицу, и увидел коричневый предмет. Поднял его, поднес к глазам, не сразу догадавшись о его предназначении. Это была фенечка. Крохотная, чуть больше пачки сигарет, сумочка из замшевой кожи на пеньковом шнурке, украшенная полированным деревянным шариком и кожаной бахромой. Я спрятал находку в карман и снова посмотрел на яхту. «Тебе к черту, не нравится мне все это», — тихо произнес я, сожалея о том, что рядом сейчас нет Леши или, на крайний случай, Анны. Потом склонился, снял кроссовки, машинально стал подворачивать брюки до колен и вошел в воду, не спуская с яхты глаз. Вода дошла мне до груди, пока я тянулся рукой до якорного троса. Огромный форштевень раскачивался прямо перед моим носом, норовя обрушиться мне на голову всем своим весом. Когда яхта приподнялась на очередной волне, я подтянулся на тросе, а когда пошла вниз, ухватился за край клюза, оперся о него ногой и, выпрямившись, перевалился на бак. «Есть кто-нибудь на яхте?» — снова повторил я и удивился тому, как неестественно прозвучал мой голос. В больших прямоугольных иллюминаторах отражалось солнце, и я не мог разглядеть, есть ли кто в рубке. Придерживаясь рукой за снасть, я спустился с бака к двери и потянул на себя ручку. Дверь открылась беззвучно и необычайно легко, словно кто-то очень постарался ее смазать, чтобы на моем пути не возникло препятствий. Но зайти в рубку сразу я не решился. Пригнув голову, ослепленный солнцем, минуту всматривался в приборный щиток, небольшой штурвал из красного дерева с рукоятками, украшенными медными кольцами, на переборку и ступени, ведущие в кают-компанию. «Эй!» — уже совсем негромко позвал я. «Кто-нибудь нуждается в помощи?» Я вздрогнул от крика чайки, которая, сев на короткий бушприт и, глядя на меня одним глазом, неистово захохотала, показывая червеобразный, загнутый кверху язычок. «Тьфу, дура!» — прикрикнул я на нее. «Пошла вон! И без тебя нервы на пределе!» Чайка замолчала, но слетать с бушприта не стала, продолжая наблюдать за мной. Чтобы войти в рубку, мне пришлось немного пригнуться, и я увидел свое отражение в зеркале, висящем напротив. «Ну и рожа», — подумал я, не удержавшись от сарказма в собственный адрес. Рубка ничем особенным меня не привлекла, и я медленно спустился в кают-компанию. Два дивана у боковых переборок, ковровая дорожка с огромным мокрым пятном посредине. На журнальном столике, привинченном к полу, торчали деревянные футляры для бутылок, чтобы во время сильной качки не опрокинулись. Из футляров выглядывали бутылочные горлышки новосветского коллекционного шампанского. Пепельница, стоящая на столе, была пустой, без окурков, но не вымытая. Бокалов не видно. Из кают-компании я попал на камбуз. Стараясь ни к чему не прикасаться, посмотрел на газовую плиту, чайник, подвешенный на крюке, старательно обошел смазанные лужи на линолеуме. Тут либо кто-то намеревался вымыть полы, да почему-то не довел дело до конца, либо яхта недавно попала в сильный шторм, и морская вода залила кубрик и кают-компанию. Через заднюю дверь я вышел на кормовую палубу. Здесь также не было никого, и ничего любопытного я не заметил, кроме мокрой снасти, лежащей кольцом на палубе. Один ее конец был привязан к кнехту, а второй связан большой петлей. Я вернулся на бак и, придерживаясь за рычаг якорной лебедки, минуту рассматривал остров в надежде увидеть живую душу, потом глянул на часы. Мои непромокаемые японские «Касио», снабженные прибором для измерения подводной глубины, почему-то запотели, и стекло покрылось изнутри мелкими капельками. Такое с ними случилось впервые. Тряхнув головой, словно отталкивая невидимую помеху в сторону, сдерживающую мою решительность, я уже поднял над головой обе руки, чтобы прыгнуть в воду, сразу и навсегда распрощавшись с мрачным молчанием дикого острова, как застыл с поднятыми руками. Это словно была мистическая подсказка. Я вдруг вспомнил штурвал, приборную панель и небольшой предмет, лежащий на ней. Зайдя в рубку, я почти не обратил на него внимания, но предмет запомнился. И сейчас интуиция сигналила: это главное. Я медленно вернулся в рубку, все еще прислушиваясь к своим ощущениям, открыл дверь, скользнул взглядом по приборной панели. Вот эта штука, дюралевая трубка, изогнутая буквой «Г». Взял ее, изменяя своим правилам, повертел в руке, рассматривая со всех сторон. Обыкновенный накидной ключ, каким пользуются проводники в поездах, только диаметром несколько побольше. Лежит явно не на своем месте, словно нарочно, чтобы попасться мне на глаза. Я машинально пробежал взглядом по рубке, прикидывая, куда этот ключ можно воткнуть и какую дверь открыть. Потом вспомнил. Когда-то у меня была яхта «Арго» двумя классами ниже этой, но многие детали и снасти на ней были идентичны. Подобным ключом треугольной конфигурации я открывал трюмные лючки. Я снова спустился в кают-компанию, понимая, что намереваюсь совершить непростительную ошибку. Откинул ногой ковровую дорожку, встал на колени перед квадратной крышкой люка, вставил ключ в гнездо, замок открылся легко, с тихим щелчком, вынул утопленное в пазах кольцо и потянул за него. Крышка приподнялась. Я еще не видел трюма и того, что в нем было, мешала крышка. Я опустил ее на пол, переступил через черный квадрат и склонился над проемом. В нос сразу ударил тошнотворный запах свежей крови, и я немного отпрянул от люка, будто боялся опять выпачкаться. Луч света через боковой иллюминатор упал на дно трюма, и я увидел женщину, лежащую ничком, раскинув в стороны руки, словно она пыталась противостоять качке и удержаться на рифленом полу. Почти каждый палец ее был украшен перстнем, на ногах тускло блестели лаковые туфли, черная юбка была слегка задрана, и из-под нее обнажилось смуглое бедро. Черный пиджак расстегнут, и его борта с золочеными пуговицами распластаны в сторону, словно крылья. Головы у женщины не было. То, что от нее осталось, трудно назвать головой. Лишь изуродованная часть затылочной кости с мокрыми, спутавшимися волосами. Я ногой подкинул крышку, и та с глухим хлопком закрыла люк. Несколько мгновений, оцепенев, я смотрел на свои босые мокрые ноги, на следы, которые оставил, на скомканный край ковровой дорожки. Что-то похожее уже когда-то было. Не бывает ничего нового. Все в этой жизни повторяется. Глава третья. Надо быть идиотом, чтобы не понять, в том, что произошло в последние 2-3 часа на Диком острове, нет ничего случайного. Это был мой первый вывод, который не вызывал сомнений. Кому-то очень надо было, чтобы я или кто-либо другой зашел на яхту и оставил свои следы. Считаем, что этот кто-то своего добился. Я вляпался в кровяную кашу, как, извините, в дерьмо, и все еще ношу ее под своими ногтями. оставил отпечатки пальцев на ручке двери, на ключе, на рычаге лебедки, на кольце крышки люка. Безнадежно засветился на острове, так как теперь мою лодчонку обязательно выловят морские пограничники, определят скорость течения, курс, снимут отпечатки пальцев с весел и легко докажут, что сегодня ориентировочно с 12 до 4 часов пополудни я был на острове. Словом, я полностью готов к употреблению. Меня можно брать. Я дал задний ход, стараясь не упустить ни одной детали. Во-первых, отпечатки пальцев. Все, к чему прикасался, тщательно протер полотенцем, висевшим над плитой на камбузе, вышел через рубку на бак, закрыв за собой дверь. Последний надраил ручку двери, после чего выкинул полотенце за борт. Теперь, если только меня не засняли с острова на видеопленку, непросто будет доказать, что я поднимался на яхту. Прыгнул с бака в воду, вышел на камни, оглянулся. Яхта, этот новоявленный летучий голландец, свалившийся на мою голову, все так же мерно покачивалась на волнах. Я не мог избавиться от чувства, что за мной следят, что все мои попытки уйти отсюда незамеченным и не оставить следов лишь вызывают ироническую усмешку у моих недоброжелателей, наблюдающих за мной в бинокль, подзорную трубу или просто сквозь черные очки. Место расправы над женщиной я мог обойти стороной, но нарочно пошел мимо него, чтобы еще раз глянуть на ужасное пятно. Странно все, думал я, стоя в метре от залитого кровью камня. Ее убили здесь. Видимо, размозжили череп, ну, вот этим булыжником. Брызги крови разлетелись во все стороны с большой силой. Отдельные капли долетели даже до скальной стены, а это не меньше 3 метров. В то же время костюм, в котором была женщина, совершенно чист. Это я запомнил отчетливо. На пиджаке ни единого пятнышка. И еще. Одежда ее абсолютно сухая. Не представляю, как можно затащить труп на яхту и при этом не намочить хотя бы рукава костюма или туфли. И вообще, женщина одета явно не для морской прогулки. Туфли на высоком каблуке, деловой костюм. Может быть, ее убили не здесь, а на берегу, после чего занесли на яхту. Я покачал головой, ставя под сомнение эту версию, и пошел дальше по тропе к тому месту, где оставил ласты и мешок с крабами. Вместо крабов в мешок положил кроссовки, опустил его в воду и, чтобы не всплывал, придавил камнем. 6 километров в ластах. Не то чтобы пара пустяков, но задачка не из самых трудных. Я спиной вошел в воду, надвинул на лицо маску, сунул в рот резиновый загубник трубки и лег на воду. Джинсы и майка немного стесняли движение, но выкинуть одежду я не мог. Надо же было в чем-то появиться в городе. Когда я открыл калитку дачи и ввалился во двор, Анна сидела на ступеньке деревянной лестницы и курила. Увидев меня, она медленно спустилась. «Привет. Что это ты такой мокрый и босиком? Теперь так на свидание ходят?» Ее грудь часто поднималась и опускалась, взгляд блуждал по моему лицу. Казалось, Анна усилием воли сдерживает себя. «У тебя есть водка?» — спросил я, не задумываясь о причине ее столь странного поведения. «Водка?» — эхом отозвалась она. «А зачем тебе водка?» Леша дважды заходил. Он уже целый час ждет тебя на лодочной станции. «Анна, скажи, кто еще, кроме Леши и тебя, знает, что я был на Диком острове?» — спросил я, садясь на край большой металлической раковины, предназначенной для стирки. «На Диком острове?» — медленно повторила Анна. «Разве недостаточно того, что я все знаю?» Она не думала над ответом. Она смотрела на меня. Под ее взглядом я поскользнулся на обмылке и грохнулся на кафель, сильно ударившись о край раковины затылком. чертыхаясь и потирая ушибленный затылок, поднялся на ноги, ожидая от Анны слов сочувствия. Но Анны уже не было, и на том месте, где только что было ее лицо, быстро скользил по невидимой паутинке жирный паук. Я прошел на кухню и открыл дверь комнаты, где жила Анна. Девушка лежала на койке лицом вниз и не шевелилась. Короткая теннисная юбка немного задралась, оголяя красивое смуглое бедро. Я присел на край койки. А что все-таки случилось? Я тебя не узнаю. Пошел вон. Спокойно ответила Анна. Можешь возвращаться туда, где был. Она опустила руку под койку, вытащила оттуда полиэтиленовый пакет, набитый чем-то мягким, и, не глядя, швырнула его в меня. Я не успел увернуться, и пакет шлепнул по лицу. Ну, теперь ясно. Банальная ревность. Теперь всякое объяснение будет выглядеть как жалкое оправдание, а этого не вынесет мое достоинство. Я поддал пакет ногой так, что он вылетел на кухню, вышел из комнаты и с треском захлопнул за собой дверь. Водки в холодильнике не оказалось, зато под самой морозильной камерой лежала тугая пластиковая бутыль с красным портвейном и торт в квадратной коробке. Тогда Анна собиралась отметить со мной свои именины. Дала бы выпить, накормила, согрела, а потом бы спрашивала, что со мной случилось. Мысленно оправдывался я за свою резкость. В маленькую алюминиевую кастрюльку я вылил стакана 3 портвейна, добавил туда сухой гвоздики, лимонного сока, корицы и мускатного ореха, поставил варево на огонь и стал помешивать ложкой. «Первым мириться не буду», — решил я. «Не мальчишка, чтобы терпеть ее капризы». Грог стал закипать, я снял его с огня, налил в стакан и стал отхлебывать маленькими глотками. В желудке сразу потеплело. Я налил снова, меня повело, и на лбу выступили крупные капли пота. Вместе с теплом накатила сонливость. Из моего тела словно вытащили позвоночник, и теперь я полулежал на стуле, испытывая блаженство, и не очень успешно боролся со сном. «Женщин всегда следует держать на дистанции», — думал я. Из-под отяжелевших век, глядя на полиэтиленовый пакет, лежащий на полу, с большим усилием оторвавшись от стула, я потянулся за пакетом, приподнял его за нижний край и вытряхнул содержимое. На пол выпала белая, женская накидка из тонкой, как бумага, кожи, с большой золоченой пуговицей на воротнике. Такого претенциозного наряда у Анны не было. Чья это одежда, интересно? Я сложил накидку в пакет и забросил его в стенной шкаф, где хранились крупы. Тяжесть, сдавившая мне сердце, постепенно отпускала. Все, что случилось со мной на Диком острове, уже не казалось таким драматичным. Да, пришили какую-то даму. Я случайно оказался на борту яхты и увидел труп. Ситуация неприятная, но не более того. Никто меня ни на яхте, ни на острове не видел. Следов за собой я не оставил. Мафиозные разборки на побережье едва ли не каждый день громыхают. Если по каждому покойнику нервы мотать, здоровья не напасешься. Мне на плечо легла чья-то рука, я вздрогнул, хотя портвейн притупил реакцию. «Это ты?» «Я», — ответил Леша. «Садись, наливай из кастрюли грог». Леша беззвучно прошел вперед и сел напротив меня. «Где ты был?» — спросил он после минутного молчания. Рыжая кудрявая копна волос в тусклом свете лампы горит, как факел. Аккуратная бородка волной сглаживает острые скулы, тонкий нос, слегка подрумяненный солнцем, спокойные голубые глаза — сильно выделяющиеся надбровные дуги с очень светлыми, едва заметными бровями, высокий лоб. С Лешей можно рисовать иконы. Таких красивых мужиков я редко встречал в своей жизни. «На острове, Леша», — ответил я и вздохнул. «Сколько крабов ты вытащил сегодня?» «Собственно», — произнес он, не сводя с меня глаз, — «я так и сказал Анне. С собой вряд ли могло случиться что-нибудь серьезное. Или я не прав? Ты не прав, потому что не пьешь, а грог остывает. Сделай милость, возьми из шкафа стакан и налей сам, я еле руками двигаю. Ты выпал с лодки? Спросил Леша. Почему ты так решил? Если находят лодку без гребца... А кто нашел лодку? Перебил я его. Насколько мне известно, пограничники. По номеру определили, к какому причалу она приписана, и пригнали ее к берегу. Не знаешь, они обо мне что-нибудь спрашивали? Мне рассказали, что Маргун якобы ловко соврал, будто лодку сорвало с пирса и отнесло ветром в море. Значит, Маргун знает, что я плавал на остров? Не уверен. Он спрашивал меня, куда ты плавал на лодке сегодня, но я ответил неопределенно, за крабами. Ответы Леши меня успокаивали. Похоже, кроме него и Анны, никто не знал, что я был на острове. «Так что с тобой стряслось?» — спросил Леша. «Железное терпение у человека», — подумал я. «Если откажусь отвечать, он не обидится и легко перейдет на другую тему. Леша тем и удобен, что мало интересуется моей личной жизнью. Я доверял ему в той же степени, что и приятному попутчику в поезде, с которым случайно встретился и через недолгое время расстанусь навсегда. То есть Леше можно было доверить едва ли не самое сокровенное». Глава 4. Леша отказывался от Грога до тех пор, пока я не рассказал ему о том, что увидел на Диком острове. Он молча выслушал меня, после чего, не торопясь, осушил кастрюлю с напитком, вытер усы тыльной стороной ладони и снова сел на стул. «К чему ты прикасался, когда был на яхте?» — тихо спросил он, не поворачивая головы. «К ручке двери, к ручке трюмного люка». Название яхты не запомнил. А соль? Отпечатки хорошо стер. Старался. А ты уверен, что видел труп, а не куклу? Я от возмущения так дернулся, что пролил на пол немного грога. Не принимай меня за идиота. Скверная история, резюмировал Леша и, подумав, спросил. Ты считаешь, что кто-то хотел кинуть на тебя тень? А ты разве считаешь, что нет? Ну, то, что лодку унесло в море, еще не значит, что это сделано человеком и со злым умыслом. Разговор с Лешей начал меня нервировать. По-твоему, энергично жестикулируя, крикнул я, лодка сама подползла к воде, сама плюхнулась в море и отчалила от острова. И сделала она это вовсе не для того, чтобы заставить меня подняться на яхту, а из своих... узколодочных интересов. «Не кипятись», — попытался убавить мою энергию Леша. «Все проще. Лодку могло слизнуть волной». «Не могло», — в тон ему ответил я. «Я оттащил ее метров на 5 от воды». «Кто же тогда это сделал?» — вслух подумал Леша, теребя пальцами бородку. «И кто эта женщина?» «Послушай, а ты уверен, что ее убили? Это мог быть несчастный случай. Сорвалась со скалы или выбросила волной на камни, и после этого несчастную скидывают в трюм, вместо того, чтобы положить на диван или, на крайний случай, на палубу. Нет логики?» «Нет», — согласился Леша. «Похоже, ее действительно убили. А убийце, между прочим, как и тебе, не на чем было добраться до берега». «Он мог остаться на острове», — мрачным голосом ответил я. «Мне все время казалось, что за мной следят». «Не переживай», — сказал Леша, поднимаясь со стула. «Сегодня ночью яхту обязательно обнаружат пограничники, обыщут, найдут труп и передадут дело в прокуратуру. А там ребята разберутся, что к чему. Будем надеяться, что на острове никто тебя не видел. Своих следов ты там не оставил. Мне кажется, дело пустяковое, не стоящее твоих нервов». «Странно», — ответил я, глядя на донышко опустошенного стакана. «А мне как раз показалось, что дело серьезное и запутанное. Опыт у меня небольшой, а потому я могу положиться только на интуицию, а она меня еще ни разу не подводила». Интуиция тоже не может появиться с воздуха. Если ты чувствуешь, что дело запутанное, значит, заметил то, что тебя насторожило. Ты прав, согласился я и принялся снова готовить грог, портвейн, корица, гвоздика. Меня насторожило, например, что женщина была одета в совершенно сухой и чистый деловой костюм. Спички дай, пожалуйста. Сухой и чистый, повторил Леша. Ну и что? А каким он должен быть? Что-то я не могу уловить твою мысль. Женщину валят на гальку, прижимают ее голову к камням и разбивают череп булыжником. Остается кровавое месиво диаметром почти в метр. Ты можешь отчетливо представить себе эту картинку? И как смотрится на фоне всего этого идеально чистый костюм? Что ты этим хочешь сказать? А то, что женщину убивали либо в другой одежде, либо вообще голой, а костюм надели уже на труп, причем сделали это на яхте, потому как невозможно было перенести ее, не замочив одежду. Любопытный вывод. Очень любопытный. Только мне не ясно одно. А для чего нужны были все эти манипуляции с одеждой? Мне тоже не ясно. Можно предположить, что убийца снял выпачканную в крови одежду, чтобы случайно не оставить следов на дверях, полу или стенах каюты. Но тут же напрашивается второй вопрос. Зачем тогда ему понадобилось одевать ее снова? Сбросить в трюм можно было и голый труп. Леша шумно выдохнул и покачал головой. 12:00 ночи, а мы с тобой говорим о таких жутких вещах. Тебе страшно? Леша как-то странно взглянул на меня. Не старайся уличить меня в трусости. Не могу сказать, чтобы вся эта история доставляла мне удовольствие, но падать в обморок и закатывать истерики я не собираюсь. Кстати, твое пойло кипит и выливается через край. Склонившись каждый над своим стаканом, мы пили маленькими глотками грог и некоторое время молчали. «Вот что я предлагаю», — сказал Леша, отставляя стакан в сторону. «На несколько дней, пока здесь не утихнет шумиха, тебе лучше уехать с побережья». Он вопросительно посмотрел на меня, но я продолжал заниматься стаканом и никак не отреагировал. «Могу поселить тебя в своей квартире в Симферополе», — уточнил Леша. «А еще лучше», — злоречиво добавил я, — «забраться в глухой лес и пожить там годик-другой, пока дело окончательно не закроют, а в поселке вообще забудут, что здесь когда-то жил Кирилл Вацура». Леша недоуменно посмотрел на меня и пожал плечами. «Я разве предложил тебе что-то плохое? А почему я должен прятаться, если никого не убивал?» «Видишь ли», — медленно, словно каждое слово давалось ему с трудом, произнес Леша, — «сейчас такие времена, такие люди, у преступников огромные возможности. Если тебя решили подставить, продумали весь сценарий, вложили в это дело деньги и воспользовались связями, то так просто ты уже не выпутаешься. Ты попытаешься защититься, но только навесишь на себя новые улики. Если я сбегу, то это будет первой серьезной уликой», — ответил я. «Возможно. Но ты сохранишь себе свободу и не вляпаешься в новую историю. Ты говоришь так, будто меня должны арестовать в самое ближайшее время. Но на основании чего? Отпечатков моих на яхте нет. Никто не видел меня на острове. Откуда ты знаешь, какие еще улики против тебя сфабрикованы?» Вкратчиво спросил Леша. «Что значит еще?» «Ну ладно, отложим разговор до завтра. Умираю, хочу спать». «Нет, нет, нет», — я взял его за локоть. «Договаривай до конца. Какие улики ты имел в виду?» «Кирилл, наш разговор теряет всякий смысл. И все-таки...» Я еще крепче сжал его локоть. «Раз сказал А, то скажи и Б. С чего ты взял, что лодка — это улика? Ведь Маргун, если я тебя правильно понял, объяснил пограничникам, что лодку сорвало с пирса». Объяснить он, конечно, объяснил, но не надо считать пограничников дураками. Когда далеко от берега находят лодку или, скажем, катер без людей, дело серьезное. Они, не афишируя, могли снять отпечатки пальцев с рукояток весел, найти под скамейками какие-нибудь вещественные доказательства. Ты не оставлял в лодке никаких вещей. Я отрицательно покачал головой. Но мог случайно обронить пуговицу или расческу? Не мог, Леша, не мог. Я снова начал заводиться. Все при мне. И пуговицы все на месте. Ты плыл в одежде? Да. И в обуви. Кроссовки я спрятал на острове. Леша в сердцах ударил ладонью по краю стола. Ты же опытный человек, директор сыскного агентства. А допускаешь такие грубые ошибки? Это же серьезная улика. По-твоему, я должен был плыть в кроссовках, а не в ластах? Огрызнулся я, хотя понимал, что Леша прав. Балда, добавил Леша. Где ты их спрятал? Утопил в холчевом мешке и придавил камнем. Даже собаки не найдут. Ерунда, скривился Леша. Чуть разыграется шторм, и твой мешок вместе с камнем выкинет на остров, как окурок. Черт возьми, взревел я, вскакивая со стула и путаясь в полах халата. Стал ходить по кухне, как несколько минут назад это делал Леша. Нечаянно задел пустой стакан, стоящий на столе. От звона Леша скривился, как от боли. Нет против меня улик и быть не может, потому что нет главного мотива. Именно с мотива я начинал раскручивать каждое преступление, за которое брался, и очень быстро выходил на след преступника. Мотив определяет смысл каждого преступления, исключая только поступки душевно больного человека. Чем сильнее мотив, чем он ярче выражен, тем с большей жестокостью уничтожает преступник свою жертву. Это аксиома криминалистики, азбучная истина. А та несчастная баба, кто она мне? Откуда я мог ее знать? Какой смысл выслеживать ее, гнаться за яхтой на весельной лодке и, в конце концов, убивать? Ты все правильно говоришь, ответил Леша, выслушав меня. Дай бог, чтобы так же думали и наши менты. Кстати, о ментах, вспомнил я. В нашем отделении работает мой приятель, Володя Кныш. Когда моя фирма процветала, он работал у меня. А как накрылось, снова ушел в отделение. Наверняка он будет в составе бригады, которой поручат это дело. Надо будет завтра рассказать ему, что со мной приключилось. Не торопись. Почему? Ну, воспользуешься своими связями, когда тебе будет совсем плохо. А пока к ментам не ходи. Ну ладно, я подумаю об этом на свежую голову. Мы вышли во двор. Дождь прекратился. На черном небе пятнами высыпали звезды. А где Анна? Спросил Леша. Спит, наверное. Случайно не поссорились? Вместо ответа я неопределенно пожал плечами. И по какому поводу, если не секрет? А из-за этого проклятого острова все не слава богу. Кажется, она меня приревновала. Я так устал, что меня качало, как пьяного, а она подумала, что я где-то наклюкался с бабой. Я усмехнулся и снова пожал плечами. Никогда не поймешь, что у них на уме. Ладно, не бери в голову. Это наши проблемы, разберемся. Только из-за того, что тебя шатало? А при чем тут баба? Удивился Леша. Да я откуда знаю, отчего ей эта чушь в голову взбрела? Швырнула мне в морду какой-то плащ, зарылась в подушки и молчок. Что? Не понял Леша. Чем она в тебя швырнула? Ну, женским плащом или накидкой, хрен его разберет. Я не стал выяснять, что это все значит. У меня тоже нервы на пределе. Я заметил, что Леша не очень внимательно меня слушает. Он смотрел сквозь ограду в темные заросли палисадника. Что там? Спросил я невольно, вглядываясь в ту же сторону. Мне показалось, неуверенным голосом произнес Леша. Коты, что ли? Он повернулся и протянул мне руку. Держи, до завтра. Собственно, ты можешь переночевать у меня, предложил я. но Леша уже открыл калитку и помахал мне рукой. И я остался один. Хмель быстро таял в голове, и я снова стал мерзнуть. Зевнул, поежился и еще раз посмотрел в присадник. Что там увидел Леша? Что его так напугало? Я подошел к забору, оттянул в сторону ветку вишни. На меня посыпались дождевые капли. Несколько минут, стараясь дышать тихо, я всматривался в темноту. «Эй!» — негромко позвал я. Потом сплюнул, вернулся в домик и запер дверь на замок, чего не делал уже, по-моему, несколько лет. Ощущение смутной тревоги не покидало меня. Я снова прицелился на ополовиненную бутылку, но неожиданно посчитал алкоголь слабым утешением, заткнул ее пробкой и поставил в стенной шкаф. Взгляд мой упал на пухлый полиэтиленовый пакет. Я вытащил из пакета накидку, развернул ее во всю ширину, осмотрел, зачем-то стряхнул, будто она была пропыленной, и сразу уловил тонкий запах дорогих духов. Я не любитель шарить по чужим карманам, но надо было найти хозяйку накидки или на худший случай выяснить, как эта вещь попала на мою дачу. В левом кармане не было ничего, кроме маленького засохшего полевого цветка, а в правом я нашел сложенный в несколько раз лист бумаги. Я развернул его, посмотрел на текст, написанный крупными неровными буквами, и с изумлением узнал свой почерк. «Эльвира, что касается нашей с тобой договоренности, то можешь полностью положиться на меня, и пусть гарантом моего слова станут мои чувства, которые я испытываю к тебе. Твое решение о прекращении выплат по вкладам, конечно, несколько ошеломило, но, смею надеяться, это ни в какой мере не будет касаться меня. Требовать не в силах. Ты для меня не тот человек, от которого я могу что-либо требовать, но лишь надеюсь на то, что мои чувства обретут взаимность, и ты будешь благосклонна ко мне. Но не денег ради я стараюсь. Все мысли только о тебе. Ты заслуживаешь большего, и это большее мне по силам дать тебе. Считай так. Ты не возвращаешь мне деньги, а лишь оказываешь мне, твоему доверенному лицу и самому надежному другу, помощь в приобретении нашего с тобой общего счастья. Слышал, что 19-го ты отправляешься на морскую прогулку по своему излюбленному маршруту. Я найду тебя там, где ты меньше всего ожидаешь меня увидеть. Но, надеюсь, встреча со мной будет тебе приятна. Твой покорный слуга Кирилл». Под письмом, красным косметическим карандашом, хорошо знакомым мне почерком Анны, приписано «Подонок». Глава 5. Достаточно было услышать первую фразу, сказанную Кнышем по телефону. Как я понял, труп женщины нашли, вся милиция района поднята на ноги. «Старичок, сейчас не до тебя», — прогундосил Кныш в трубку. «У нас тут переполох. Позвони вечером. Или лучше дня через 3». «Всего одно слово, Володя. Я знаю, о чем ты говоришь, и могу быть вам полезен». «Ты хочешь взяться за это дело, даже не зная, что случилось? Мне уже много известно. Есть вещдоки. Хорошо, мы сейчас выезжаем к центральному причалу. Подходи туда, там поговорим».